Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня понедельник, 26 октября. Анонс передачи. Сообщение Минобороны НКР. В столице стартовали очередные курсы для руководителей общин. Доклад Уолтера пригоден для архива, заявил политолог Давид Бабаян. Кандидатура Тиграна Саркисяна принята всеми государствами ЕАЭС. В Арцахе выступит цирк из Санкт-Петербурга. Сегодня отмечается Международный день школьных библиотек. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в здании правительства НКР стартовали очередные курсы для руководителей общин республики. Первая встреча участников курсов была с премьер-министром НКР Араиком Арутюняном. Араик Арутюнян отметил, что данная практика проведения курсов для руководителей сельских общин оправдала себя. В течение недели каждый руководитель общины должен выяснить, получить разъяснение по тем вопросам, которые более всего волнуют руководимую им общину. Конкрет, зез мотаукох, хамайкин мотаукох, волур харцери верябевял, парзабанум неров, фацатурчун неров, вор хетагаим зез наравурчун неталу октовел дераниц. Араик Арутюнян осудил порочную практику взваливания ответственности на высшие эшелоны власти республики. Многие вопросы должны решаться на местах. Дек айписи ми картик хет зевавурвац мер еркром, вор патасхана цанкацац акци линуме веревиц кам веревум. Калини да социалакан, калини да ընդհանուր համայնքին վերաբերվում։ Այսինքն պատասխանատվությունը գցելով իրենցից, սրանով փորձում են հանրության մեջ արդարացնել իրենց անկարողությունը։ Особо было сказано о таких проблемах, как порча бродячей скотиной посевных площадей, свалки мусора в неустановленных для этого местах. Премьер призвал проводить коллективные работы, в частности субботники, для благоустройства дорог и территории общин в целом. Թափառող անասունները մեր հողագործությունը հետ է մնում։ Աղբի թեման։ Ցանկացած յուղի շրջակայքում տարբեր տեղերում, որտեղ հեշտ է հարևաններով հավաքումը եւ աղբանոց են դարձնում, բացակայում է հանրօգուտ աշխատանքը, բացակայում է կոլեկտիվ աշխատանքը։ Ցանկացած յուղ, եթե նախաձեռնենք, ես պատրաստ եմ մասնակցել այդ շաբաթօրյակներին կլինի ցանկացած աշխատանքի։ Далее для руководителей общин, участников курсов была прочитана лекция о Конституции Нагорно-Карабахской республики. На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил в период с 18 по 24 октября, согласно оперативным данным армии обороны НКР, было зафиксировано порядка 600 случаев нарушения Азербайджаном режима перемирия. За указанный период передовые подразделения азербайджанских сил и стрелкового оружия различного калибра, а также минометов и гранатометов, произвели в направлении армянских позиций свыше 10 тысяч выстрелов. Отмечается также, что за тот же период противник применил ракетно-артиллерийскую установку турецкого производства. Передовые подразделения армии обороны НКР владеют оперативно тактической ситуацией на передовой и продолжают с уверенностью нести боевое дежурство. Доклад британского депутата парламентской ассамблеи Совета Европы Роберта Уолтера с неприемлемым названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных регионах Азербайджана» будет лишенным всякой ценности документом, который будет пылиться в архиве. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. По его словам, на самом деле карабахская сторона заинтересована в том, чтобы ПАСЕ и любая другая важная европейская или иная инстанция подготовили объективный, беспристрастный документ, глубинно отражающий ситуацию. Вышеупомянутый доклад, констатировал он, не будет полноценным, поскольку всем понятно, что это заказ. Очевидно, что делегация Армении не будет голосовать в пользу этого доклада. Я более чем уверен, что ряд других государств или не будут голосовать, или же воздержатся. Следовательно, это будет документом, лишенным всякой ценности и предусмотренным всего лишь для архива, подытожил Давид Бабаян. Предусматривается, что в начале ноября текущего года Роберт Уолтер представит неприемлемый для армянских сторон доклад в парламентской ассамблее Совета Европы. Кандидатура экс-премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии была принята всеми государствами-членами без всяких возражений. Об этом заявил в ходе заседания правительства Армении замминистр иностранных дел Шаварш Кочарян. Он напомнил, что с 1 февраля будущего года председательство в ЕАЭС переходит к Еревану. В настоящее время Тигран Саркисян является послом Армении в США. Он возглавит работу Евразийской экономической комиссии с 1 февраля 2016 года. Гастроли санкт-петербургского «Шапито» «Империал» в Ереване подошли к концу, однако их продолжение следует теперь уже в Карабахе. Это первые гастроли известного цирка в Закавказье. А в Арцахе цирковые артисты и подавно долгожданные гости. Как отметил художественный руководитель ереванского цирка Сос Петросян, последние гастроли артистов оригинального жанра здесь были лет 30 назад. Несмотря на то, что на пресс-конференции, предваряющей выступления в Ереване, зампродюсера цирка «Шапито» «Империал» Андрей Митачкин пообещал при возможности выступить и в Степанакерте, тем не менее спонсорской возможности за 2 месяца так и не представилось. Однако благодаря энтузиазму Соса Петросяна идею удалось претворить в жизнь. С 6 по 15 ноября в Степанакерте пройдут гастроли известного российского цирка «Шапито» на стадионе имени Степана Шаумяна, о чем извещают плакаты в арцахской столице. И хотя именно за эти гастроли имена российских артистов могут быть внесены в соседней республике, в черный список, все же, по мнению Митачкина, цирковое искусство не должно соотноситься с политикой. Также по договоренности с российской стороной билеты в Арцахе будут продаваться дешевле, чем в Ереване. Кроме того, около 200 билетов на каждое представление будет выдано бесплатно малообеспеченным слоям населения, отметил Сос Петросян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Средняя школа села Берташин имени Монте Мелгоняна Мартунинского района республики размещена в типовом трехэтажном здании, построенном в советское время, а точнее в 1975 году. Это комфортабельное здание со светлыми классными комнатами. Здесь созданы все условия для обучения детей. Сегодня в школе насчитывается 219 учеников, 32 учителя и 14 технических работников. Школа обеспечена необходимым инвентарем, 2 компьютерных кабинета, интернет-связь, лаборатория. Уже 8 лет существует кабинетная система. В беседе с нами рассказал директор школы Артак Заргарян. Утарие допроцу горцуме кабинетайн хамакарк. Да, сэрентанумен кабинетайн хамакарков. Учащиеся активно участвуют в предметных олимпиадах и достигают хороших и отличных результатов, доходя до финального тура олимпиады в Армении. 2 года назад одна из учениц по армянской литературе в городе Ереване завоевала 1-е место, с гордостью сообщил директор. Մեկ աշակերտուհին Հայաստանի վերջնական փուլում գրականություն առարկայից 60 միավորից հավաքել է 60 միավոր։ Պարգևատրել առաջին կարգի դիպլոմներով շատ ունենք, դե Գովասանագիր երկրորդ կարգի դիպլոմներ համարյա ամեն տարի Հայաստանով արկում ենք։ Ուսանողները շկոլի проявляют активность в игре брейвик, спортивных соревнованиях, конкурсах чтецов։ Ունենք տարբեր մրցույթներում հաջողություններ վոլեյբոլից, ֆուտբոլից, ինտելեկտուալ խաղերից, ասմունքից։ Дети с удовольствием участвуют во внеклассных мероприятиях, посвященных различным юбилейным датам. В день нашего пребывания в школе проходило мероприятие, посвященное Мурацану. Школа специалистами обеспечена, книгами и учебниками также. Школьную библиотеку посещают как учащиеся, так и сельчане. Отрадно, что наблюдается рост учащихся. Если в прошлом году школа приняла 18 первоклассников, в этом году их было 26, отметил директор. Это, конечно, не случайность, а объясняется большой арцахской свадьбой. В школе имеется спортзал и актовый зал. Основная проблема – это ремонт школьного двора и лестниц, по которым дети спускаются в школу. Как отметил директор Артак Заргарян, этот вопрос поднят в соответствующих инстанциях. Уже внесен в программу, однако из-за отсутствия финансов пока не решается. Сегодня в мире отмечается Международный день школьных библиотек. Он отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вулс. В 2008 году это событие вышло на новый уровень. В январе координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник, также международный. И о погоде. Во вторник, 27 октября, на территории НКР ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 7-10, днем 12-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.